Самой дикой степи. В дикой степи? Даже приподнялся на локте больной. Да ведь это значит от белой церкви. Дня 4, а то и 5 езды, не меньше. Ну, если жалеть хоть трохи скотину. Только ты, сынку, кажется, об этом не думал, перебил его, улыбаясь, Сыч. Но больной не заметил его шутки. «Дня 4 не меньше?» — проговорил он в раздумье. «Что же это значит, ваш хутор почти у самого Запорожья?» «Ну, почти не почти, а за день до Днепра, а за другой до Хортицы лодкой доехать можно». И туда, как говорят люди, далеко, и сюда не близко. Видишь ли, хутор мой затерялся в этой степи, как волошка в жите. Куда ни кинь, все далеко. Если ты начнешь его нарочно искать, никогда не найдешь. Это я сам такое место выбрал, чтоб ни лях, ни москаль, ни татарин меня не трогали и не знали. Я сам себе и пан, и гетман. «Да кто же вы такой сами, деду Любый? Ну скажите мне хоть, как вас звать, как величать, чтобы знал, за кого молиться Господу милосердному?» «Ну, прозвище мое не от панского колена идет. Сычом зовут люди. Я из казацкого герба Шибай головы». «Ха-ха-ха! Ты, может, не слыхал о таком гербе?» «Есть, есть, ей-богу! Его установил наш батька, зайшлый Богдан». «Богдан Хмельницкий? Вы служили при нем?» «В его собственной Чигиринской сотне. Мы с ним, видишь ли, соседи были. Эх, золотое было у него сердце, царствие ему небесное. Жаловал и меня, и дочку мою, покойную Оксану. Когда я из Золотарева на Сечь бежал, ну, вышла там одна такая закорлючка. Взял он ее, дочку мою, мать вот этой Галины, внучки моей, себе в дом, как свою родную, и воспитал. Да со своего же названного сына, полковника Морозенко, и замуж выдал». «За полковника Морозенко? За того славного Морозенко, о котором поют песни по оба полднепра?» — вскрикнул в изумлении больной. «Да, за того самого. Он еще гетман наш зайшлый и крестным отцом у Галины был». «Так значит, Галина — дочь славного Морозенко? И тут одна, в дикой степи, на хуторе, без всякого цвечения?» — заговорил взволнованно больной и вдруг сразу оборвал свою речь. Наступила маленькая пауза. «Дивишься ты тому, что внучка моя здесь, без всякого цвечения, на хуторе растет», — заговорил Сыч угрюмо. «Что ж, и сам я об этом думал. Только размышляю себе так. Господу Богу лучше всего простотой угодить можно, а не злохитрой латинской дьявольской наукой. Наукою ум искусишь, а душу погубишь, как умерли ее батьки. Осталась она у меня маленькой сиротой на руках. Взял я, продал все и отправился с нею в дыки поля. Думаю, и ее душу уберегу, и сам уйду от зла. Ибо сказано: блажен муж, иже не иди на совет нечестивых.